Одним из них был Питерсон. Он помог мне встать. Второй был в коричневом твидовом костюме и походил на энергичного старшего служащего какой-нибудь солидной фирмы. Имени его я так и не узнал, но, думаю, он был посредником между головой и крупными деловыми воротилами. Питерсон сказал: «Я прошу извинения за нашу бесцеремонность, но мы оказались в таком положении, что не можем соблюдать правила вежливости. Мы не желаем вам ничего дурного, но мы надеемся на вашу сдержанность. С мистером Макалуза произошел несчастный случай, а вести его сейчас в больницу было бы неразумно. Мы рассчитываем на вашу помощь, и я обещаю, что вам за нее хорошо заплатят. А если я откажусь?» Я обвел взглядом их лица и похолодел. «В таком случае, доктор Коул, — сказал Питерсон, — нам ради собственной безопасности придется принять соответствующие меры. Вы умный человек, и, я уверен, понимаете, какими будут эти меры». Поколебавшись некоторое время, я решился. «Хорошо. Где больной?» Передо мной открылась дверь соседней комнаты, обставленной с еще большей роскошью. Голова сидел в кожаном кресле, беспомощно откинувшись на спинку. Его лицо налилось темным румянцем, и шрам выделялся особенно четко. Рот был раскрыт. Он дышал тяжело и прерывисто. Под левой ноздрёй виднелась струйка засохшей крови. Лоб был обмотан чистым полотенцем. «Мистер Макалуза должен был поехать по одному крайне конфиденциальному делу», — сказал коричневый костюм. Машина столкнулась с коровой, и его швырнуло о ветровое стекло. «Для нас, и позволю себе сказать, для вас, весьма нежелательно, чтобы кто-нибудь узнал о его состоянии». Я размотал повязку. Макалуза бессмысленно смотрел прямо перед собой. Зрачки его были расширены не одинаково. Я начал ощупывать его лоб. В нем была вмятина, словно в дыне, которую ударила копытом лошадь. Когда я начал осмотр, Питерсон наклонился вперед. Коричневый костюм пристально рассматривал свои ногти и резко вскочил, когда кость под моими пальцами хрустнула. У Макалуза, несомненно, была разбита левая лобная кость. Окончив осмотр, я сказал коричневому костюму, что нужна немедленная операция, и я должен послать за своими инструментами. «Не беспокойтесь», — ответил он. «Мы позаботились о том, чтобы обеспечить вас всем необходимым». С этими словами он передал мне чемоданчик с золотыми инициалами G-Mac-K под ручкой. «Это ведь чемоданчик доктора Маккола?» — спросил я. «Возможно», — ответил он. «Но это вас не касается. Нынче на автомобилях ставят удивительно скверные замки». Я успокоился, узнав, что мне предстоит провести операцию инструментом Маккола. Оперировал он иначе, чем я. Но, во всяком случае, в моем распоряжении было все, что требовалось. Трепан, элеваторы, электрическая пила, аметал натрия, новокаин и спирт. «Справитесь?» — спросил меня мой новый знакомый. «Да», — ответил я, надеясь, что говорю правду. Я был спокоен и полон уверенности в себе. Я осмотрелся. Мне нужна была кастрюля, чтобы вскипятить воду, несколько полотенец и хороший плоский стол, на котором я мог бы провести операцию. Коричневый костюм понял, о чем я думаю. «Вы можете использовать письменный стол», — сказал он. «Голова не будет в претензии, даже если на крышке останутся пятна. Вода в ванной уже согрета, а в бельевой у нас много полотенец. Купидон был санитаром в больнице, пока не отправил одного больного на тот свет». «Ничего, ничего, Купидон», — добавил он, — «при докторе можно говорить откровенно». Очевидно, кто-то имел представление о том, как следует готовиться к операции. Вместо халата мне предложили чистый комбинезон. Второй надел Купидон. Мы уложили Макалуза на письменном столе. Я приступил к делу. Атмосфера разрядилась.